Глава 7. Том. Катер «Салли Би» был назван в честь дизайнера интерьеров Салли Бенсон, 42-летней жены Дэна Бенсона, матери Гвена Чарли и владелицы Йорка Мэгги. На данный момент живыми были найдены только Дэн и собака. Капитан береговой охраны США Том Рид находился в самом разгаре поисково-спасательной операции ПСО, проводимый для определения местонахождения Салли Гвена Чарли. С момента, как члены семьи Бенсонов были объявлены пропавшими без вести, на место крушения были направлены морские и воздушные суда, а диспетчеры ПСО начали собирать данные для создания моделей, которые помогут в поиске. Они проанализировали такие факторы, как обломки судна, прилив, течение, температуру воздуха, температуру поверхности воды, направление и скорость ветра. Они скоординировали информацию, которую предоставили следователям Джин и Барт Данхэм, а также Дэн Бенсон в ходе очень короткой беседы. Он находился в шоковом состоянии от полученных травм и был доставлен в больницу Истерли. Моделирующее устройство выдало расчетный алгоритм ориентировочного дрейфа, чтобы помочь с определением района поиска. Последнее известное местоположение Салли Би, 42-футового прогулочного катера с каютой, вызвало определенные проблемы, потому что недалеко от этого места пролив Лонг-Айленд соединялся с проливом Фишерс-Айленд, впадал в пролив Блок-Айленд, а оттуда в Атлантический океан, что значительно увеличивало зону поиска. А теперь еще и ночь наступила. Солнце зашло в 8:40. К тому времени, полчаса назад, поисково-спасательные работы велись уже больше 2 часов. Том находился на борту 270-футового катера береговой охраны США «Нихантик». К поискам присоединились 2 спасательных корабля длиной по 45 футов каждый. Со станции береговой охраны Порт-Твик, штат Род-Айленд, морской патрульный самолет HC-144 с неподвижным крылом и вертолет модели MH-60 Джейхок с авиабазы Кейп-Код. Несмотря на то, что день был теплым, максимальная температура достигала 76 градусов по Фаренгейту, теплее, чем в среднем для конца мая, к 9 вечера температура упала до 59 градусов. Температура поверхности воды составляла 51 градус. В таких условиях человек мог бы прожить от 30 минут до часа. Меньше, если сильно ранен, очень стар или очень молод. Гвен было 9 лет, а Чарли — 7. Судя по обломкам судна и тому, что Том услышал из короткой беседы с Дэном Бенсоном, на борту Салли Би произошел чудовищный взрыв. За исключением фрагментов корпуса и некоторых личных вещей, найденных поблизости, катер затонул над глубоким рифом, идущим перпендикулярно течению, где морское дно резко поднимается со 131 до 52 футов. Дэн Бенсон забрался на основание буя с колоколом Р-22 и в настоящее время находился в больнице Истерли, где проходил лечение от переохлаждения, ожогов рук и предплечий 2-й и 3-й степени и прокола легкого. Ему дали успокоительное и в срочном порядке отвезли в операционную, чтобы восстановить поврежденное легкое. По словам капитана лейтенанта береговой охраны США Алисии Готье, которая разговаривала с пострадавшим 2 часа назад, Бенсон был безутешен. Точно ее слова в истерике. Он плакал и молил, чтобы его детей нашли. «А что насчет Салли?» — спросил Том. «Он не упоминал о ней», — ответил Готье, — «только о детях». «А ты не расспросил его об этом?» — поинтересовался Том, задаваясь вопросом, что именно видел Бенсон. Стал ли он очевидцем того, как погибла или умирала его жена, но не дети? Он едва мог говорить. «Мне удалось узнать у него лишь то, что Салли спустилась вниз, чтобы приготовить ужин», — ответила Готье. «Дети играли на каком-то плоту на палубе, похожую на игрушечную лодку, желтую, и он сказал, что они были в спасательных жилетах, семейное правило на воде. Значит, они были с ним на палубе, рядом с ним, в игрушечной лодке. Том, а что, если их обоих выбросило за борт вместе с ним? «Здесь ужасно холодно», — произнес Том, окидывая глазами водную поверхность. «Спасибо, Алисия». Тот размышлял, случился ли взрыв, когда Салли находилась внизу. Может, пропановая плита вышла из строя? Или что-то загорелось на конфорке? Или топливо протекло в трюм и воспламенилось от искры? Поисковые прожекторы осветили океан и небо. Что если Салли и дети, как Дэн и собака, спаслись от пожара? Даже если и так, вряд ли им удастся остаться в живых в такой холодной воде ночью. К некоторым спасательным жилетам прикреплены свистки и водонепроницаемые фонарики. Было бы тяжело разглядеть что-то в ярком свете прожекторов, трудно услышать из-за гула корабельных и авиационных двигателей. Но Том знал, что каждый офицер, участвующий в поисках, был начеку. У Тома зазвонил телефон. Он взглянул на экран. Это была его падчерица, Хантер Тайрон. Вдохновленная младшим братом Тома, Коннором, она вступила в ряды полиции штата Коннектикут и была рьяным новичком. Том отправил сообщение по умолчанию: «Не могу сейчас говорить». 2 секунды спустя она ответила: «Чрезвычайная ситуация, возьми трубку». Она снова позвонила, и на этот раз он ответил на звонок. «Хантер, что такое? Ты участвуешь в поисково-спасательной операции Бенсонов?» «Да, и именно поэтому не могу сейчас говорить». «Том, я в больнице с Джейком, ее напарником. Детектив Миана тоже здесь». «Джен, да?» — уточнил Том. Джен Миана несколько лет была напарником Коннора. «Она только что закончила разговор с отцом, он после операции. Она собирается позвонить в Центр управления береговой охраны, но я знаю, сколько времени может потребоваться, пока эта информация дойдет до вас, ребят, поэтому хотела убедиться, что ты ее сразу получишь». «Что она собирается нам сказать?» «Во-первых, Дэн сказал, они добрались до нее. Он все время это повторял». «Что это значит?» — спросил Том. «Он говорил о Салли?» «Не знаю, он был не в себе. Детектив Миана расспросит его более подробно, когда тот проснется. Но послушай, Том, дети могли выжить. Дэн сказал, что они играли в маленькой лодке, и когда он всплыл на поверхность после взрыва, то увидел, как она уплыла, неповрежденная». «Это был игрушечный плот», — сказал Том. «Я уже слышала об этом от нашего следователя». «Нет, это была не игрушка. Он сказал, что дети иногда играли в нем. Это был настоящий спасательный плот. Они могут быть живы, это вполне вероятно». «Ничего себе». «Спасибо, Хантер», — ответил Том и быстро повесил трубку. Затем связался по рации с остальной группой, и поисково-спасательные работы продолжились совершенно новым настроем. Теперь велись поиски маленькой желтой лодки с 2 детьми Бенсонов на борту.